Глава 28. Все 15 минут езды до центра НАСА я занимаюсь дыхательной гимнастикой. Сначала глубокий вдох, а затем резкий выдох, пока в легких совсем не остается воздуха. Чем дольше я это делаю, тем больше успокаиваюсь. Несмотря на то, что я вчера жестко отчитал отдел НАСА по связям с общественностью, мне вполне по силам помочь им измениться к лучшему. Я передаю пропуск охраннику, и он вглядывается мне в лицо, прежде чем позволить проехать. Сегодня меня проверяют дольше, чем обычно, но я проезжаю, прежде чем успеваю надумать себе лишнего. Припарковаться мне удается только ближе к концу здания. Сегодня в офис приехало множество людей. Я никогда еще не видел, чтобы стоянка была так забита. У входа в здание я замечаю большой новостной фургон. Спустя мгновение до меня доходит, что это не посторонние журналисты, а съемочная команда StarWatch. Я останавливаюсь и подумываю спрятаться в машине и выждать, пока они не уедут, но затем решаю, что мне, видимо, требуется пройти через это испытание. Может, мне нужно сразиться с ними последний раз, оправдаться перед зрителями и отругать Киару за то, что она тайком снимала меня на видео, выставив все в таком свете, будто я хочу воспользоваться подвернувшейся возможностью, чтобы обеспечить себе карьеру в медиабизнесе. Только я собираюсь пройти через входную дверь, как замечаю за фургоном какое-то движение. Грива неестественно черных волос развивается на ветру. Киара забрасывает в фургон тяжелый чемодан. Я заставляю себя развернуться и пойти к ней, чтобы покончить с этим раз и навсегда. «Киара!» Я останавливаюсь на безопасном расстоянии от фургона и от девушки, которая все еще стоит, прислонившись к нему спиной. Репортерша на секунду замирает, а затем плавно поднимает плечи. Как всегда, меня застает врасплох ее стильный образ. Просторная джинсовая рубашка поверх прозрачной футболки с глубоким V-образным вырезом. Мы смотрим в глаза друг другу, и я ощущаю, как моя недавняя уверенность стремительно тает. Улыбка у Киары легкая и спокойная. И мне становится интересно, как она умудряется оставаться такой стервой, ничуть не переживая по этому поводу. Мои кулаки сжимаются, и я решаю воспользоваться возможностью заговорить первым. «Ты не должна была так делать. Я не знал, что меня снимают». «Малыш, когда я рядом, тебя всегда снимают. Поэтому на твоем месте я бы аккуратно взвешивала каждое слово». Я усмехаюсь. «Ты можешь надергать цитаты из этой беседы, если захочешь. Или с вас уже достаточно драматизма. Глядишь, у тебя получится накрутить эмоции и создать впечатление, будто я пытаюсь использовать и это для продвижения своей карьеры». «Да ладно тебе», — пожимает она плечами. «Твоя карьера сейчас определенно идет в гору. С 8,5 миллионами просмотров. И не волнуйся, малыш, ты победил, поверь мне». Пока мы тут с тобой треплемся, моего босса снимают с освещения миссии Орфей-5, и мы пытаемся понять, чем нам дальше заниматься. «Собираетесь перекинуться к JetX?» — ехидно спрашиваю я. «Нет-нет, они на стороне НАСА. Даже начали заикаться, что выделят деньги на изготовление и запуск нового спутника. В итоге мы просто остались без работы». «Я пытаюсь испытывать к тебе жалость», — говорю я. «Но что-то слабо получается». «Знаешь, я выпустилась из колледжа лучшей в своей группе по специальности журналистика. У меня был такой крутой опыт, такие убедительные статьи. Я была такой наивной, прямо как ты сейчас». Я молчу, потому что не могу понять, то ли она пытается меня разозлить, то ли говорит искренне. «Я тоже про себя так думала», — продолжает Киара, «что слишком хороша для StarWatch, для желтых сайтов или блогов, и вообще для всего того, что сейчас крутится у тебя в голове. Когда-нибудь ты поймешь». Она хлопает дверью фургона и запрыгивает на водительское сиденье. «Даже если я в итоге окажусь в шоу вроде StarWatch», отвечаю я, перекрикивая рев двигателя, хотя неизвестно, слышит ли меня Киара. «Я всегда буду относиться к собеседникам, у которых беру интервью по-человечески». Пожалуй, больше нам сказать друг другу нечего. Я шагаю прочь от фургона, раздраженный тем, что, по сути, никаких точек над «и» не расставил. Но, возможно, такова реальная жизнь. В общении с семьей или с друзьями всегда есть шанс что-то исправить. А вот рабочие отношения мы рискуем закончить на плохой ноте и чувствовать себя из-за этого крайне паскудно. На входе мы едва не сталкиваемся с Джошем Фэрроу, а он меня даже не замечает. В художественном фильме соперник обратил бы на меня внимание, проходя по коридору, кивнул с понимающим видом или насмешливо покачал головой. Но Фэрроу просто пялится в свой телефон, мрачно скривив губы. Наверное, уже прорабатывает детали своего очередного проекта, который снова разрушит чьи-то жизни. Вхожу в офис Донны Шлейфер, и все, кто собрался внутри, как будто замирают. Я обнаруживаю там Тодда Коллинза, директора по связям с общественностью, а рядом со столом маячит свободное кресло, с которого, должно быть, только что поднялся Джош. «О, Келвин!» — выдыхает Донна, на ее лице появляется ошеломленное выражение. «Проходи, проходи». «Мы, только что о тебе говорили». Тот закрывает за мной дверь, и они оба выжидающе на меня смотрят. «Вы следили за ссылками на мои видео в прессе?» — сходу спрашиваю я. «Да, конечно. Мы также попросили Associated Press опубликовать подготовленный нами пресс-релиз». «И что это означает?» — настораживаюсь я. «Ах да, извини», — спохватывается тот. «АП — это служба, в рамках которой местные и национальные новостные организации могут либо публиковать свои новостные релизы, либо воспользоваться чужими. Это хороший способ привлечь внимание локальной прессы, поскольку АП присутствует повсюду. У нас в обойме около 600 мелких новостных сетей с местным контентом, поэтому, возможно, какие-то телепрограммы тоже используют твои ролики». «В плане соцсетей», — вмешивается Донна, «к твоим услугам самые известные в мире ученые. Мы называем их инфлюенсерами, которые поделятся твоим видео». «Донна», — я не могу удержаться от смеха, «я знаю, кто такие инфлюенсеры». Она продолжает, как будто не услышав моей ремарки. «Большой трафик идет с новостных сайтов, особенно ориентированных на подростковую аудиторию, ведь их зрители, очевидно, больше знакомы с платформой FlashFame». «Это поможет спасти миссию?» — спрашиваю я, ожидая, что взрослые рассмеются, посчитав меня ребенком, который не разбирается, как тут все работает. «Ну, возможно», — чешет затылок тот. «Все не так просто. Палата представителей уже отложила голосование, чтобы разгрести все голосовые сообщения и электронные письма, которыми их завалили со вчерашнего вечера. Момент выбран крайне удачно, и нас поддерживает множество людей». «Тем не менее», — говорит Донда, «у нас сегодня вечером состоится заседание совета директоров, на котором они также могут принять решение закрыть проект «Орфей». Многие считают, что риски слишком высоки». «Всякое может случиться», — вздыхает тот. «Я тоже вздыхаю. Это же противоречит самой идее НАСА. Риск сопутствует любому космическому полету и, черт возьми, любому научному исследованию». Но я все равно киваю, понимая, что людям требуется просчитать все возможные варианты, а я просто не принадлежу к их числу. Со своей стороны я сделал все, что смог. Теперь остается только ждать. «Когда у вас встреча?» — интересуюсь я. «В 3 часа». «Хорошо, вот мое предложение. Сейчас у меня в электронной почте висит около 75 запросов на интервью. Я мог бы согласиться на некоторые из них, если нужно, но мне совершенно непонятно, какие из них будут опубликованы. Можно их вам переслать? Я могу поболтать на камеру, но мне кажется, что НАСА должно само с этим справиться. Я не хочу перетягивать одеяло на себя. Наука — вот что должно стоять в центре истории. И так было всегда». У Донны такой довольный вид, кажется, будто ее распирает от радости. Донна сцепляет ладони, словно возносит горячую молитву, хотя, может, так оно и есть. В конце концов, мы же в Техасе. «Перешли их нам», — произносит она. «Я возьму на себя все блоги и социальные сети. Тот, пусть твоя команда распределит все остальное». Весь следующий час я непрерывно курсирую между пресс-офисом и кабинетом Донны, отслеживая новые обращения и мониторя настроение публики. Донна показывает мне массу способов, с помощью которых можно увидеть, сколько людей посмотрели видео, а также скольким зрителям оно так понравилось, что они поделились им с друзьями. Плюс я знакомлюсь с сотней других информационных инструментов и становится слегка не по себе от осознания, что мы, оказывается, живем в насквозь цифровой эпохе. С другой стороны, я этому даже рад. И еще я рад, что у нас и есть такой человек, как Донна, которая при всей суматошности действительно знает свое дело. В итоге в кармане у Донны и Тодда оказывается одна убийственная презентация и 30 топовых новостей, а на лицах широкие улыбки. Бешеная энергия и энтузиазм, сопровождавшие первые космические полеты, вновь текут по венам всех причастных. Я машу им рукой на прощание, выхожу из офиса и направляюсь к своей машине. В воротах я сдаю охраннику пропуск. Мне он больше не понадобится, даже если проект не закроют. Наконец-то я могу сосредоточиться на собственном жизненном пути. Точнее, задуматься, каким он должен быть.